Не обращая на него никакого внимания, шериф обратился к Эмми. — Следуйте за мной, мисс Хайн, — сказал он. — Вы арестованы. Глава 7. Эмми была вынуждена признать. Энгстром вывел ее из зала быстро и тихо, не привлекая ненужного внимания и не вызвав протестов со стороны Отто Рамсбаха. «Пока все идет так, как наметил шериф», — сказала про себя Эмми. «Но когда они доберутся до парковки, он будет сильно удивлен». Однако, когда они подошли к сверкающему Олдсмобилю последней модели, который наполовину переградил полукруглый подъезд к клубу, и Энгстром открыл дверцу, удивляться пришлось ей. «Садитесь», — сказал шериф, — «вы не арестованы». «Тогда почему?» Она скользнула на сиденье, Энгстром захлопнул дверцу и ответил ей, заглядывая в открытое окно. — Это все из-за Отто. Всякий раз, когда произносишь слово «арест», люди сразу закрывают рот. Я просто подумал, что вам не захочется возвращаться в город с человеком, который крепко выпил. — Но как вы узнали про него? Прежде чем ответить, Энгстром обошел машину спереди и сел за руль. «Пятница, вечер. Клуб», — ответил он. «Это происходит каждую неделю в одно и то же время. Я взял себе за правило заглядывать сюда в этот час, просто чтобы убедиться, что за ним присматривают». Он захлопнул дверцу и включил мотор. «Что с ним будет?» Олдсмобиль отъехал от клуба по длинной подъездной дорожке, по обеим сторонам которой стояли фонари, потом повернул налево к шоссе. «Ничего особенного. Его отведут наверх в одну из гостевых комнат и дадут поспать пару часов. Не беспокойтесь, до полуночи он целым и невредимым вернется в город». Энгстром краем глаза глянул на Эмми, не переставая при этом следить за дорогой. «Надеюсь, вам не очень надоел?» Эмми улыбнулась. «Скажем так, я была рада вас увидеть. Старина Отто лучше, чем то, что он говорит. Больше лает, чем кусает». И шериф вновь бросил на нее быстрый взгляд. — Он вас там случайно ни с кем не познакомил? — Да, с человеком по имени Чарли Питкин. Я так и не поняла, кто он, его деловой партнер или просто адвокат. Энгстром кивнул. — Когда дело касается Питкина, ничего не понятно. Он делец. — С ним была какая-то женщина, — сказала Эмми. — Нас друг другу не представили. — Красивая? — Очень. Высокая, белокурая, с зелеными глазами. Это его дочь. Он овдовел 3 года назад. Эмми вновь укорила себя за опрометчивость своих суждений. Между тем Энгстрем, кажется, был не прочь поговорить, и она решила этим воспользоваться. — Вы женаты? — спросила она. — Да. — И дети есть? — Нет. Под его усами мелькнула улыбка. — Не так часто бываю дома. Улыбка исчезла. — Подумайте сами, — продолжал Энгстрем. В департаменте 2 машины. Это значит, что 3 помощников должны работать по 8 часов. 3 других исполняют обязанности надзирателей в тюрьме. А Эрин же, слава богу, обеспечивает работу офиса. Возможно, она не следит за своим языком, но дело она знает. Кажется, здесь не так много правонарушений, сказала Эмми. А по мне, сколько бы их ни было, это много. На мой взгляд, имея так мало людей... Легче предотвращать преступления, чем потом раскрывать их. Так что большую часть времени я высматриваю, где что происходит. Хоть провожу рекогносцировки. Вот как сегодня вечером, когда я услышал, что вы в клубе с толстяком. Он сухо кашлянул и быстро поправился, то есть с мистером Рамсбахом. «Не волнуйтесь, я знаю, как вы здесь называют», — улыбнулся Эмми. «Я и в самом деле признательна вам за беспокойство». Шериф Энгстром неопределенно хмыкнул. — Это моя работа. И потом это не просто беспокойство. — Любопытство? — Это даже моя работа. — И моя? — заметила Эмми. — Боюсь, мы с вами оба разочарованы. Я не услышала от него ничего нового этим вечером. Энгстром опустил стекло своей дверцы. — Не слишком дует? Эмми покачала головой. — Нет, по-моему, слегка сегодня похолодало. «Что ж, о погоде мы поговорили», — сказал Энгстром. «А теперь скажите, кто такой демонолог?» «Что?» Кто, простите? Демонолог — это кто? Он снова удивил ее, безусловно, сделал это сознательно. На сей раз она знала, что ответить. Специалист в сфере демонологии, области знания, которые изучают обычаи и суеверия, связанные с демонами и злыми духами. Энгстром снова хмыкнул. Это я знаю. У нас в офисе есть толковый словарь, я иногда заглядываю в него. Я тоже. Еще там говорит, что это религиозная доктрина. Вы верите в эту чушь? Нет, а вы? Энгстром пожал плечами. Я всего лишь полицейский, сказал он. И надеюсь, что вы хоть меня немного просветите. Разве Дайнстейбл ничего не говорил вам об этом? Нет. Эми быстро взглянула на него. Вы же допрашивали его? А что было после того, как я ушла днем? Я начал издалека и проверил те имена, которые вы мне назвали. Имена людей, видевших Дайнстейбла, когда он приходил к вам на квартиру. Они подтвердили ваши слова. И что потом? Я отпустил его. Вы часом не знаете, куда он направился? Спросил Эми. Не слишком ли вы любопытны? Энгстром откашлялся. Знаю. Когда Дайнстейбл уходил, со смены возвращался Джимми Онаджер, один из моих помощников. Сменив форму на штатский костюм, он взял по моей просьбе сверхурочный и дошел за Дайнстейблом до автовокзала. Оказывается, его багаж, бумажник, удостоверение личности — все там, в камере хранения. Именно хмурился. Вы ведь обыскали его, когда взяли? Где же он спрятал ключ? Он же сказал, что ключ лежал сверху, на верхней ячейке. У всех на виду? Только у баскетболистов. Энгстром вновь улыбнулся. Наверное, он предполагал, что его могут задержать, вот и припрятал там все. Потом просил кого-то подбросить его к дому убийцы. Нам он сказал только, что это был водитель какого-то грузовика, проезжавшего мимо. Не хочет, чтобы у того были проблемы. «Он не любит создавать кому-либо проблемы», — подтвердил Эми. Энгстром едва заметно вздохнул. «Может быть и так. И вы этого не хотите. Но если вы останетесь здесь и будете раскачивать лодку, то проблемы точно будут. Мой вам совет — уезжайте из города, пока ничего не случилось. Я здесь, потому что пишу книгу. Мне еще нужно кое-что сделать». «Как и мне». — нахмурился Энгстром. — Мне никак не дает покоя вопрос. — Что привело сюда? — Демонолога. — Что он собирается делать? — Где он сейчас? — Ваш дружок? — Последнее, что я о нем слышал, что он поселился в гостинице. — Фервейл. Эми покачала головой. — Разве я не ясно выразилась? Он мне никакой не дружок. «Вот это и плохо!» Глядя прямо в глаза, Энгстром добавил ровным тоном. «Он снял номер 204 рядом с вашим». Глава 8. Услышав стук в дверь, Эми не испытала страха, хотя бы за это могла сказать Энгстрому спасибо. Однако все же было тревожно знать, кто стоит за дверью в столь поздний час. А может быть, Эми была встревожена от того, что не знала этого, если не считать короткого разговора, состоявшегося неделю назад за 1000 миль отсюда. Человек, остановившийся в соседнем номере, был ей совершенно незнаком. И теперь приглушенный голос этого незнакомца доносился из-за двери. — Мисс Хайнс, да, это Эрик Дайнстейбл. — Я знаю. «Пожалуйста, впустите меня, мне нужно поговорить с вами». Эми пребывала в нерешительности. Впустить его в номер означало впустить в свою жизнь, и чем это могло обернуться для нее. Ей было вполне достаточно того, чем она уже успела столкнуться, находясь здесь, и меньше всего на свете хотелось принимать участие в разысканиях своего конкурента. Но как она могла быть уверена в том, что он конкурент? И знать, каковы его планы и намерения? Существовал только один способ узнать это. Лучше было воспользоваться представившейся возможностью и задать ему несколько ключевых вопросов.